И когда уже пошел этот последний рубеж, Иисус Христос молится: «Отче, если возможно, да, минует меня чаша сия. А впрочем, не как я хочу, а как ты». Вот где послушание. Не тогда, когда идешь молиться, Господь сказал: «Идите, бойся, мать, я вас Духом Святым крещу». Это нормально, так должно быть. У вас будет то и то. То мы тут более так послушны, можем быть послушные. А когда быть послушными, шею подставить свою. Когда быть послушным, когда бить буду за то, что ты скажешь. Здесь не так все просто оказывается. И надо иметь то послушание, тот навык, чтобы понимать и твердо знать, что ты делаешь. И мы сегодня благодарны Господу за то, что Господь что-то в свете выставляет. Вы знаете, когда в свое время было такое неправильное учение, учение о процветании, когда учились, если ты настоящий верующий, то у тебя там, ой-ой-ой-ой, все будет, ну, короче говоря, будешь как сыр в масле кататься. Целые церкви рассыпались, когда так не получилось. Я знаю, в Германии развалилась большая церковь, которая была основана на процветании, как мы сегодня говорим. А Бог ничего не прячет. Он никогда не говорит, что он тебя ничего не постигнет, тебе не будет неприятно, тебе не будет. Он только вот что говорит. Никогда не обещал, что огня не будет, никогда не обещал, что воду глубоких не придется переходить. Но он говорил так: пойдешь ли через... Я буду с тобой. Пойдешь ли через огонь, не обождешься. А через огонь пойдешь. Пройдешь через воды, они что, не пойдешь через воды никогда? Пойдешь, но они не потопят тебя. Вот что Господь обещал. И горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира его с тобой не поколеблется. И так далее, и так далее. Я не цитирую этого места Священного Писания. Поэтому я хочу обратить внимание на некоторые вещи. И немножко продолжу. И совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О чем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Вот что часто бывает с людьми. Они и слушают, и слышат, и не слышат. И понимают, и не понимают. Но я буду обращать внимание сейчас конкретно на некоторые вещи, на которые я хотел бы сегодня обратить внимание, и самому еще раз проверить себя на предмет послушания, и вам предложить, чтобы в этих вопросах было полное послушание. Читаю один из текстов Писания. Это будет книга «Исход», 16 глава. Буду читать с 14 стиха. Сначала я прочитаю все. Это было время, когда Господь начал кормить свой народ манною. Вот они вышли из Египта, уже в пустыне, они не могли питаться так, как в Египте, потому что там не было ни котлов с мясом, о чем они плакали, там лук не рос, там репчатый лук никто не садил, и надо было Богу их самому не дать. И вот я читаю именно 14 стиха. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили другу: «Что это?» И мы не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам пищу». И вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы. И собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй его до утра». Но не послушали они Моисея. И оставили от всего некоторое до утра, и завели их черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надо печь, пеките. И что надо варить, варите сегодня. А что останется, отложите, сберите до утра. И отложили до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, и ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его в поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И опять что? И опять не послушали. И сказал Господь Моисею, долго ли будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и закона моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, почему Он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день. И покоился народ в 7-й день, и народ дом Израилю хлеба тому имя манна. Она была как кориандровое семя, белое, вкусом же как лепешка с медом. Ну, дальше написано, у чистых 11-й, 7-й, там как лепешка с елеем. То есть, даже вкус в этой манны был не всегда одинаковый. Один раз был как лепешка с медом, другой раз как лепешка с елеем. Но я обращаю внимание, я бы мог говорить об этой манне очень интересно. Вот эта пища была очень интересная. И недаром Господь давал ей характеристику полную. Она была мелкая, круповидная, помните? Как иней на земле, в другом есть как бодолах, как семя кориандровое. И там это очень много говорится об этом. Ну и самое значит, интересное, я на эту тему сегодня говорить не буду, когда восходило солнце, она таяла. Вот интересно было, когда восходит солнце, я бы чуть-чуть немножко намекну сегодня, когда Христос живет в сердце, вот эта пища принимается мгновенно, и она тает, она просто расчекается по телу. Но когда сами брать, то даже в ступе надо было толочь. Толкли в ступе. Потом делали лепешки и ели. И Господь сказал, вот этой манны, помните, насыпьте гомор один поставьте, чтобы вы на долгие времена помнили, какую Господь пищу вам давал. То есть обратите внимание на эту пищу. Это не просто что-то было. Но я не об этом сегодня буду говорить. Я просто уже не обращаю внимания на детали вот этой пищи, которая тоже интересна. Но обращаю внимание вот на что. Что без Моисея, если бы Моисей не имел связи с Господом, то израильтяне даже не поняли бы, что Господь дал им пищу. Господь одолжил манну, она под ногами валяется, они говорят, Моисей, что это? Это пища, которую вам Господь дал. Я сегодня немножко наперед забежался, когда я стал говорить об этих покрывалах, 2 цвета было. Но тоже, наверное, когда-то читали, да и не обращали внимания, ну покрывало, да и покрывало. Кожа, да и всего столько. Оказывается, это пища для того, чтобы сегодня понять, чем должно быть служение заполнено. Мы же не обращали внимания, кожа, покрывало, ну синее. Но немножко, может быть, думали, я уже не думаю, что я такой умный, что вы ничего не понимали никогда. Но, может быть, до некоторого для кого-то оно не было пищей. Я бы очень хотел, чтобы с сегодняшнего дня вы начали молиться о том, чтобы здесь были Моисеи, которых Господь бы наполнил Духом Святым и дал дар слова. Есть разница. Мы все проповедники, и нас учат, как проповедовать, и дают азы. И это нормально. Я не говорю, что этого не надо. Но совсем другое, когда Бог, крестя Духом Святым, дает слово мудрости и слово знания. Это не образование. Это нечто большее, когда человек видит глубиною, внутренним человеком, о чем здесь речь идет, что не раскусишь так просто. Я когда-то молился не один раз, но священного проповедника, хороших, я ничего не скажу. Я бы сказал, Господь, дать таких проповедников, у которых был дар слова от Тебя. Дай проповеднику. И Господь говорит, я, говорит, понимаю, о чем ты просишь. Буквально вот голосом. Я говорю, знаю, о чем ты просишь. Не о том, чтобы были образованные, а о том, чтобы были крещены Духом Святым. И вместе вот этот дар получили, что не совсем одно и то же. Образование мы научили, да и передаем то, чему нас научили. Вот этими принципами пользуемся и что-то еще открываем. Но совсем другое, когда Господь дает дар Духа Святого, когда дает дар Слова, это гораздо глубже, сильнее и очень быстро все открывается. Мгновение, во мгновение ока, за что благодарим мне Богу. И вот Господь дал им манну, а они спрашивают, что это? Кстати, вот манна, это означает на еврейском, что это? Вот когда будете говорить, манку готовить детям, то помните, что это? Когда говорится манна, то вы смотрите, а что это? Что это? Да вы вообще знаете, что это, когда у вас где-то там в ваших сосудиках есть. Да, вот, а вообще, вот имя манны произошло. Это вопрос, который задали израильтяне Моисею. Что это? На еврейском языке манна. Может быть, немножко транскрипция другая, вполне возможно. И когда Моисей это объяснил им, они поняли, что это пища, что они уже имеют что-то. А так и имели, и не имели. Просили, получили. А что это такое? Не знают. И я не ошибусь, если скажу. Когда мы читаем Библию, то, наверное, миллион вопросов, а что это? А как это понять? А для чего это? А вообще, зачем вообще это? А это пища. Она кому-то надо. Кому-то Господь однажды предложит ее. И для кого-то это будет благословением и вдохновением, и чтобы познать больше глубину и красоту Слова Господне. Я когда-то в нашей области такого нету, но когда я заехал, я, кажется, был в Гомельской или Витебской области, я не помню. Может, даже в Гомельской. Там очень много новых церквей. И они там представления делали, ну, как подевались там, знаете, один дьявола играл, другой Христа, они там, знаете что. Я после посидел, спрашиваю, а зачем это надо? И вот, ну, для неверующего это что очень хорошо. Я говорю, так вас тут ни одного неверующего не было. Вас тут 10 человек вообще верующие. Зачем это? Они мне так и не ответили. Зачем это? Я как-то приехал домой, а я тогда, значит, отвечал за духовную работу по Беларуси вообще, не по одной области, а по Беларуси. Потом я там и был. Теперь я не бываю. Бывает то редко, и я этим не занимаюсь. А тогда именно вот так вот было. И я лег спать, и Бог ночью во сне стал говорить буквально голосом. Говорит, ты вот знаешь, почему они так делают? Говорю, нет, Господи, не знаю. И Господь говорит, они, говорят, не имеют силы, не видят глубины Слова Божьего и красоты его, а хотят проповедовать, и потом пользуются вот таким методом. Они пытаются заменить отсутствие силы, отсутствие... А вы знаете, Слово Господне красивое, когда мы его читаем, правда? Когда начинаешь разбираться, о чем здесь речь идет, иногда просто, ну, знаете что, не знаешь, как выразить восхищение, когда вот оно открывает вот эти глубины, говорит, они же этого не имеют. А профит, значит, хотят, потому делают вот так. Я очень хотел бы, чтобы еще не стремились к этой вот глубине, которая увлекает, которая открывает красоту Господню. И вот это слово Господне, оно очень сильное влияние оказывает на сердце человека. Не то, что мы дополнительно много говорим. Я когда-то помню один пример, кто-то из братьев свидетельствовал, когда один из проповедников... Говорил такую длинную проповедь, наверное, вот как я говорю приблизительно. А потом решил поинтересоваться, что запомнили из его проповеди. Ну и спрашивают у брата, что ты запомнил? Вот из того, что я... Он говорит ему, и вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но верил его жизнь вечно. А он думает, а зачем я все остальное говорил, раз он только это запомнил? Может быть, подготовка и надо, чтобы это глубже легло. Но запомни именно Слово Божие конкретное. Само ядро запомни. Все остальное казалось шелухой, которой не надо было. немножко дальше, я уже рассуждаю по порядочку. Вот это хлеб говорит, вот даже что говорит Господь. А вот что повелел Господь. Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть. По говору на человека, по числу душ, сколько кушать собирайте. И сделали так сыны Израилевы. И собрали кто много, кто мало. И мерили гомором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. И каждый собрал столько, сколько мужчин. И сказал им Моисей, никто не оставляй чего до утра. Вот то, что они должны были собрали, а собрать больше не соберешь, чем по мере. Вы знаете, говорит, Господь дал одному на 30, другому на 60, а третьему на 100. Так что гомор может быть разный у нас каждого. Хотя вообще-то у Бога гомор одинаково было. Но для нас сегодня наш гомор, он не одинаковый. Но это Божья пища. Почему Божья пища? Вы помните, говорит, а гомор есть десятая часть Евы. Помните это выражение? А десятина, она Господу принадлежит. Это еще одно указание на то, что Божья пища была манна. Но Моисей здесь сказал, до утра не оставляйте, ешьте сегодня. Что это значит? Я помню, когда-то приехал, и как раз в одну церковь, как раз мне эта тема легла. Это самое было первое собрание, и выходит брат, и такой, знаете что, пожилой, ну, так, простенький брат. И начинают, я говорю, братья и сестры, давайте не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Я собрался отсюда брать, говорит, а он просто говорит, давайте не будем откладывать на завтра то, что сегодня надо сделать. Знаешь, что такое сегодняшний? Сегодняшний, ты сегодня же делать начинай. Мы часто откладываем. И смердит иногда. Я не один раз встречал вот такое явление. Мы молимся, Господь дает откровение, и потом что-то случается. А никто не предупреждал, никто не говорил, что так будет человеку, и как только слушать. О, а мне-то было открыто давно. И начинают тогда казить, начинают тогда говорить, и говорят, ага, это такие откровения, это надо было говорить вовремя, а то когда уже случилось, тогда уже откровение дают, смердит. Потому что то, что сегодня должны были делать, сделали поздно, дальше, вот там отошло все. Моисей говорит, не откладывайте до утра. Они не послушали, отложили до утра, и что стало? У нас тоже так в жизни бывает. Вот что-то Господь сказал. Все. Сказал Бог поститься. С сегодняшнего дня начинаю. Как только начали откладывать, и через неделю не начнете это. Уж тогда и засмердит. А может не от Бога, а может от того, а может оттуда. И начали терваться. Все. Я бы хотел, если мы сегодня что-то заметили в своей жизни, давайте не будем говорить, но Бог-то так сказал, но так же жить нельзя в наше время. Вот сделаю то. Что это значит? Человек, конечно, намерение обмануть где-то что-то. Говорят, сегодня не обманешь, не проживешь. Говорит, ладно, я уже вот доделаю до конца, построю дом, когда не надо будет обманывать, и вот тогда уже буду жить честно. Ничего не получится. Еще больше загниешь. Сегодня надо начинать. Вы меня поняли, что я имею в виду, когда говорю на эту тему? Сегодня начинай, не откладывай до утра. И никогда и не начнешь тогда. Или еще раз проводил примеры. Что-то делаем. Пришло желание помолиться. Не стали на колени. Доделали дело. Немного прошло, минут 15-20. И уже пошли молиться, а уже молитвы нету. Это уже мучение, не молитвы. Почему? А вот нарушили. Не оставляй до утра. Иначе оно не принесет пользы никакой. Я бы очень хотел, чтобы мы в сегодняшний день были послушны. Вот тому, что сегодня звучит именно в этом отношении. Говорит, они не послушались. А потом пришло время, и Господь говорит, вот будет суббота Господня, день отдыха. Я вот удивляюсь иногда, лодырей много сегодня, которые не хотят работать. А есть другие, которые готовы умереть на работе, их не заставишь отдыхать. И Бог вынужден седьмой день дать. Хочешь, не хочешь, отдыхай. Суббота, все, отдыхай. И вы думаете, отдыхают. Не хватает запаса, благодарим Бога. Никак не могут дождаться, как евреи у день субботний. Скорее бы выйти торговать на следующий день. Сидит это суббота, это в собрании, а уже если после собрания вечер пришли, то все, уже все сердце в огороде в завтрашнем дне. Какое тут, сегодня еще воскресенье, что можно отдыхать, не хочется. Я удивляюсь, ну, заставлял бы Бог работать. Ну, не хочу работать, я бы Бог понять. Но когда Бог отдыхать заставляет, да не хочу, ну, трудно понимать сегодня иногда нас. А Бог может, если ты не отдохнешь, то ты же работать не будешь. Ну ты же не смотришь настолько, ну что ж ты будешь делать, если без всякого отдыха? Ну мы готовы были поумирать на своих работах, особенно белорусы.